Колин, до. Мне это не по душе. Но другого выхода нет, и придется так сделать. Я ей не доверяю. Жду, пока она выйдет из душа, и захожу в ванную с веревкой в руке. У меня есть еще рулон липкой ленты, но в ней нет необходимости. В этой глуши ее крики никто не услышит. В чем дело? Она стоит у раковины и чистит зубы пальцем. Страх вспыхивает в глазах лишь из-за того, что я появляюсь неожиданно. Она пытается убежать, но я легко удерживаю ее. Она очень похудела за последнее время. Кроме того, даже не пытается вырваться. «У меня нет выбора», — говорю я, и она в ответ обзывает меня сволочью и идиотом. Стянув ее запястье веревкой, я обматываю свободный конец вокруг трубы под раковиной. Теперь моей пленнице никуда не деться. Дважды проверяю, хорошо ли заперта входная дверь, и только тогда ухожу. В детстве я был отличным скаутом и овладел многими полезными навыками. Не помню, сколько значков я заслужил. За стрельбу из лука, греблю на каноэ, рыбную ловлю, ориентирование на местности, оказание первой помощи. Именно тогда я научился стрелять из ружья. Узнал, как предсказать приближение холодного фронта, как выжить в метель, разжечь костер, вязать узлы, восьмерку, прямой узел и рыбацкий штык. Невозможно предугадать, что и когда пригодится в жизни. Когда мне было 14, мы с Джеком Горски решили убежать из дома. Он был поляком и жил со мной на одной улице. Мы отсутствовали 3 дня. Полицейские нашли нас уже у Кокомо. Мы разбили лагерь около кладбища и собирались ночевать рядом со столетними могилами. А еще мы были пьяны, потому что Джек прихватил с собой бутылку водки миссис Горски. Мы разожгли костер, потом я перевязал ногу приятелю, умудрившемуся упасть и разодрать колено. Специально для оказания первой помощи я прихватил из дома аптечку с бинтами и прочими необходимыми средствами. Однажды мы с Джеком и его отцом ходили на охоту. Я оставался ночевать у них в доме. Мы встали в 5 утра. Отец и сын оделись в камуфляж, в форму, в которой мистер Горский служил во Вьетнаме, и мы отправились в лес. Они казались мне профессионалами. Отличная амуниция, ружье с оптическим прицелом, бинокли, приборы ночного видения. Не то, что я в простой зеленой толстовке, купленной накануне в Уолмарте. Вскоре отец Горский заметил оленя. Красавец-самец, от которого я не мог оторвать глаз. Это была моя первая охота. И мистер Горский решил, что я должен сделать выстрел первым. Что ж, справедливо. Я занял нужную позицию и посмотрел в глаза человеку, который доверил мне оружие. «Не торопись, Колин», — сказал он. Видимо, заметил, как дрожат у меня руки. «Хорошенько прицелься». Я нарочно промазал, дал возможность величавому животному спастись. Мистер Горский сказал, что так бывает с новичками. «В следующий раз мне обязательно повезет». Джек назвал меня бабой. Потом настала его очередь. Я стоял рядом и смотрел, как он подстрелил олененка, попав тому прямо между глаз. А рядом стояла самка и смотрела, как ее детеныш умирает. Когда они некоторое время спустя опять пригласили меня на охоту, я сказался больным. Это было незадолго до того, как Джека отправили в колонию за то, что он угрожал учителю, притащив в школу пистолет отца. Я еду по Country Lane, миновав Trout Lake Road, когда меня внезапно осеняет. Я ведь могу так ехать и дальше, до Grand Marais, затем выехать из штата Миннесота и к Рио-Гранде. Девчонка привязана, и вряд ли сможет выбраться из дома. Будь у нее даже руки развязаны, ей пришлось бы идти не один час, чтобы добраться до цивилизации. К тому времени я могу уже быть в Северной Дакоте или Небраске. У копов нет ни единого шанса. Девчонка расскажет им лишь, что меня зовут Оуэн, а если она к тому же еще не разглядела номер машины, им меня не найти, даже если всех поднимут на ноги. Я некоторое время обдумываю идею о побеге из постылого дома и понимаю, что по независящим от меня причинам у меня может ничего не получиться. Скорее всего, к настоящему времени полицейским уже известно, что девушка у меня. Возможно, им удалось установить мое имя и разослать данные по всем постам. А может, меня уже ищут люди Далмора, жаждущего мести? От побега меня удерживает не только это. Стоит только представить, что я оставил привязанную девушку одну в доме на отшибе. Очень скоро она умрет от голода. Ее тело не обнаружат раньше весны, когда в те края потянутся туристы с удочками и почувствуют тошнотворный запах разложившейся плоти. По этой причине я отказываюсь от соблазнительной затеи. И это лишь одна из многих причин, по которым я вернусь. Мне придется. Хотя я понимаю, что с каждым новым днем промедления лишь вколачиваю очередной гвоздь в собственный гроб. Не знаю, долго ли меня не было. Кажется, несколько часов. Войдя в дом, нарочно сильно хлопаю дверью, затем с ножом в руке подхожу к двери ванной. Девчонка начинает нервничать, но я не говорю ни слова. Приседаю рядом, перерезаю веревки и протягиваю ей руку, чтобы помочь встать. Она отталкивает меня, и, потеряв равновесие, я наваливаюсь на стену. С трудом поднимаясь, она потирает покрасневшее запястье. «Зачем ты это делала?» — спрашиваю я, приглядываясь к стертой в кровь коже. Ясно, что все это время она пыталась освободиться. Она толкает меня, кажется, со всей силы, но очень слабо. Вывернув руки, я обхватываю ее и крепко сжимаю. Ей больно, трудно дышать, но я ее не отпущу. «Думала, я бросил тебя». Спрашиваю я и резко отталкиваю ее в сторону. «Твою фотографию показывали по телевизору. Я не мог взять тебя с собой. Ты же раньше брал. Теперь все по-другому. Тебя узнают. А тебя? Кому я нужен?» Я стою в кухне и вытаскиваю покупки. Пустые бумажные пакеты падают на пол. В какой-то момент руки мои повисают в воздухе, и я поворачиваюсь к ней. «Если бы я хотел твоей смерти, ты была бы уже мертва. Если помнишь, недалеко есть озеро, оно почти замерзло. До весны тебя никто бы не нашел». Она смотрит в окно на озеро, прикрытое во второй половине дня плотной дымкой. Видимо, думает о том, что ее тело могло быть похоронено в его водах. И я решаюсь. Открываю шкаф и достаю пистолет. Девчонка поворачивается, чтобы убежать. Хватаю ее и вкладываю пистолет ей в ладонь. Ощущение холодного металла приводит ее в чувство. «Возьми», — говорю я. Но она отказывается. «Бери», — ору я. Она пытается удержать его двумя руками, но едва не роняет на пол. Плотнее прижимаю ее пальцы к рукоятке, один перекладываю на спусковой крючок. «Поняла? Вот так его надо держать и стрелять. Направь на меня и стреляй. Думаешь, я шучу? Он заряжен. Стреляй!» Она стоит, не шевелясь, сжав в руках пистолет. Видимо, пытается понять, чего я добиваюсь. Затем медленно поднимает руку. Оружие оказалось тяжелее, чем она ожидала. Мы смотрим друг другу в глаза, и я стараюсь подбодрить ее взглядом. «Стреляй!» «Стреляй же!» В ее глазах испуг. Рука дрожит все сильнее. В ней нет той силы, которая заставляет нажать на спуск. Я в этом уверен. И все же мне интересно, что будет. Мы стоим, не двигаясь, 20 секунд. 30. Проходит еще несколько секунд, прежде чем я забираю у нее оружие и выхожу из комнаты.